голос человека, слово человека такого же, как он. На одре было набросано немного травы. Задние концы оглобель загнуты корневищами вверх. От повозки вкусно пахло дегтем и сеном. Из травы торчала голова. «Здорово, дяденька!» — донесся с одра сочный мальчишеский голос. «Ты не в Адыкенскую идешь? Садись, подвезу». «Нет, не в Адыкенскую», — глухо ответил Порфирий. Не с мальчиком ему хотелось поговорить, но все же он зашагал рядом с одром. «И далеко ли?» «Нет, недалеко». «А что ты такой ободранный?» — любопытствовал мальчик, поглядывая на Порфирия. «И голосом сипишь, вроде не евший. Ты, может, бродяга?» «Не бродяга я». Слова мальчика больно резанули Порфирия. «Вот как его считают за бродягу. Да, конечно, он весь оборванный. А ты вот что!» — полез за пазуху мальчик и прикрикнул на лошадь. «Тррр! Дала мне мамка калач. На-ка, ешь!» Он сунул Порфирию калач прямо в руки и шевельнул вожжами. Лошаденка махнула хвостом и затопала по дороге. «А все-таки ты бродяга, дяденька. Ей-богу, бродяга!» — убежденно сказал мальчик, оглядываясь на Порфирия. Хлестнул лошаденку по спине хворостиной, одер покатился быстрее, подпрыгивая в глубоких выбоинах дороги, и скоро скрылся за кустами. Порфирий ничего не успел ответить мальчику. Черная туча поднималась все выше, заполнив почти половину небосвода. В нижней ее части на горизонте вспыхнула белесая зарница, потом еще и еще раз. Горы как будто сжались, стали плотнее, острее. При блеске холодных молний они казались синими. Порфирий вернулся на прежнее место, сел на землю и разломил калач. Запах хлеба, согретого грудью мальчика, будил далекие воспоминания. В мыслях мелькали неясные образы, намеки на что-то забытое, ласковое. Теперь он вспомнил. Такие калачи были напечены на свадьбу. Он хорошо помнит их вкус, такие мягкие, душистые. В тот день было тепло, в окошко к лампе летели мотыльки, а Лиза сидела рядом. Ветер гулял над распадком, трепал кусты черемух, гнул березы. Лес шумел настойчиво, предупреждающим. Порфирий лежал на спине, откусывая маленькие кусочки калача. Он был страшно голоден. Но что-то мешало ему глотать хлеб. Лиза тогда и после не сказала ему правды. Почему? Боялась его. Он сам заставил ее бояться. То страшное, что мучило ее, он сделал для нее еще страшнее. Зачем? Так сделал бы каждый. Каждый мужчина. А ей-то это за что? Она того не любила? Она любила. Порфирий положил калач на траву. Но зачем ему приходят сейчас такие мысли? Зачем? Когда не к Лизе шел он, когда хотел он вовсе забыть о ней, и если жить, так мстить тем, кто не давал жить ему? А разве Лизе жить давали? Разве у Лизы не сложилась жизнь еще тягостнее, чем у него? И разве он не сделал сам для нее жизнь уже совсем невозможной? Ильча правду тогда у костра говорил, чем она-то виновна. Не перестрадаешь сам, не поймешь. А поняли бы они это сразу, может, и удалась бы их жизнь. И, может, тогда с хорошими людьми крепче бы вместе держались. А когда люди вместе... Близко от него на дороге послышались чистые девичьи голоса, шлепанье босых ног. В разрыве между кустами мелькнули два силуэта. «Ух, стой, Дёнка, давай отдохнем!» Запыхалась. «До дождя еще успеем в деревню». «Не будет дождя-то, видишь, зарница блещет без грому, насухо туча пройдет». Девушки сошли с дороги и уселись на траве у обочины. Порфирий слышал их дыхание, частое, порывистое, смешанное с шумом травы,